Я легла рядом с ней. Я не знала, что ей сказать, вернее, боялась, что малейшее мое слово может прозвучать фальшиво, и тогда она передумает, встанет и уйдет. Она тоже молчала. Я услышала музыку где-то очень близко, прямо под окнами. Кто-то играл на ксилофоне, извлекая из него чистые печальные звуки. «Как вы думаете, это из небытия?» — спросила она и рассмеялась. Все, что приводило меня в ужас, мучило, внушало мысль, будто надо мной с детства тяготеет проклятие, вдруг показалось не страшным. Музыкант с тонкими напомаженными усиками стучал молоточками по ксилофону, и мне представилась сцена небытия в абсолютно белом свете прожектора. Человек в форме форейтера щелкает кнутом и объявляет глуховатым голосом: «А теперь, дамы и господа, фальшивая смерть!» Свет почти гаснет, и вдруг во вновь вспыхнувшем луче прожектора появляется женщина в желтом пальто, такая, какой я увидела ее в метро. Она медленно идет к краю сцены. Ксилофонист с напомаженными усиками бешено стучит молоточками. Она поднимает вверх руку, приветствуя публику. Но никакой публики нет. Есть лишь несколько мертвецов за столиками, набальзамированных и недвижных. «Да», — сказала я, — «скорее всего, из небытия». Она спросила, можно ли потушить лампу, стоявшую с ее стороны на тумбочке. Неоновая вывеска гаража отбрасывала на стену над нами привычные отсветы. Я закашлялась, она придвинулась ко мне. Я положила голову ей на плечо. От прикосновения к мягкому, нежному меху тревога и черные мысли отхлынули. Маленькое чудо, фальшивая смерть, немка, желтое пальто. Вся эта жалкая бутафория относилась к чьей-то чужой жизни. Я отшвырнула ее прочь, как слишком тяжелые доспехи, которые долго и не по своей воле носила и в которых задыхалась. Она коснулась губами моего лба. «Мне не нравится ваш кашель», — сказала она тихо. «Вы, наверное, простыли в этой комнате». Так оно и было. Надвигалась зима, а еще не включили центральное отопление. Она ушла рано утром. В тот день я должна была ехать в Нюи, сидеть с девочкой. Около 3 часов я позвонила у двери дома Володье. Мне открыла Вера. Она явно удивилась, увидев меня. У нее был такой вид, словно я ее разбудила, и она одевалась наспех. «Я не знала, что вы приходите по четвергам тоже». А когда я спросила, дома ли малышка, она ответила, что нет, еще не вернулась из школы. Хотя был четверг, и школа не работала. Она объяснила, что пансионерки по четвергам играют днем в школьном дворе, и она с ними. Я обратила внимание, что Вера Володье никогда не называла дочь по имени, как и ее муж. Говорили про нее она, а когда хотели к ней обратиться, просто спрашивали: «Ты где? Чем ты занята?» Не произнося имени. После стольких лет и я уже не могла бы сказать, как ее звали. Я забыла, и теперь сама не уверена, знала ли это когда-нибудь. Она провела меня в комнату на первом этаже, где месье Володье обычно говорил по телефону, сидя на краешке стола. Почему она оставила дочку в школе с пансионерками в свободный день? Я не удержалась и задала этот вопрос. Но ей нравится играть там по четвергам. В свое время моя мать тоже говорила нечто подобное, причем, как правило, в тех случаях, когда я бывала в таком отчаянии, что хотелось понюхать эфира. «Вы можете сходить за ней сейчас, а если нет, то она прекрасно дойдет сама. Извините, «Ничего, если я покину вас на минутку». Ее лицо и голос выдавали смятение. Она быстро вышла, оставив меня в комнате без единого стула. У меня возникло искушение сесть, как месье Володье, на его стол. Массивный письменный стол светлого дерева с кожаным покрытием и выдвижными ящиками по два с каждой стороны. Сверху ни одного листочка бумаги, ни одного карандаша, только телефон. Вероятно, месье Володье убирал все свои бумаги в ящике. Я не смогла победить любопытство и стала выдвигать ящик за ящиком. Они были пусты все, кроме последнего, где валялось несколько визитных карточек на имя Мишеля Володье, но адрес там стоял совсем другой. С лестницы донесся шум ссоры. Я узнала голос мадам Володье и была поражена, что она говорит такие грубости, хотя тон ее временами звучал жалобно. Ей отвечал мужчина. Они прошли мимо в дверном проеме. Интонации мадам Володье смягчились. Теперь они разговаривали в вестибюле, очень тихо. Потом хлопнула входная дверь, и из окна я увидела удаляющегося молодого человека, темноволосого, невысокого, в замшевой куртке и шейном платке. Она вернулась в кабинет. «Извините, что оставила вас одну». Она подошла ближе, и я поняла по ее взгляду, что она хочет о чем-то меня попросить. «Вы не могли бы помочь мне прибрать?» Она повела меня к лестнице, и я поднялась следом за ней на второй этаж. Мы вошли в огромную комнату, в глубине которой стояла очень широкая низкая кровать и никакой другой мебели. Кровать была не застелена, на ночном столике поднос с двумя фужерами и откупоренной бутылкой шампанского. Пробка лежала посреди комнаты на сером паласе. Сбившееся одеяло свисало на пол в ногах кровати, простыни были скомканы, подушки раскиданы, среди них валялись чулки, комбинации, мужской шелковый халат темно-синего цвета, на полу пепельница, полная окурков. Мадам Володье распахнула оба окна. В комнате стоял тяжелый неприятный запах, смесь курева и духов, запах людей, которые много времени провели в закрытом помещении, лежа в постели. Она схватила синий халат, сказав: «Это надо убрать в шкаф к мужу». Потом вернулась и спросила, не помогу ли я ей застелить постель. Она так порывисто и торопливо расправляла простыни и одеяло, словно боялась быть застигнутой врасплох. Я едва поспевала за ней. Она засунула чулки и комбинацию под подушку. Наконец мы натянули покрывало, и взгляд ее упал на поднос. «Забыла!» Она взяла бутылку с фужерами и открыла стеной шкаф, где стояла обувь. Я никогда не видела столько обуви сразу. Лодочки всех цветов, мягкие туфли без каблука, сапоги. Она задвинула бутылку и фужеры, верхнее отделение закрыла шкаф. Как человек, которому вот-вот нагрянет полиция, и он спешно прячет улики. Остались пепельница и пробка от шампанского. Я подняла их с пола. Она взяла у меня и то, и другое, и направилась в ванную, оставив дверь открытой. Послышался шум спускаемой воды. Она странно смотрела на меня. Явно хотела что-то сказать, но не успела. В открытые окна мы услышали шум мотора. Она высунулась. Я стояла прямо у нее за спиной. Внизу месье Володье вылезал из такси. В руках у него был саквояж и черный кожаный портфель. Когда мы спустились его встретить, он уже говорил по телефону, сидя на письменном столе, и помахал нам рукой. Потом повесил трубку. Мадам Володье спросила, как он съездил. «Не то чтобы очень хорошо, Вера». Она задумчиво кивнула. «Но все-таки ты успокоился?» «В целом, да, но кое-что меня смущает». Он повернулся ко мне и улыбнулся. «У нее нет занятий сегодня?» Он говорил о дочери, но, по моему ощущению, его это совершенно не интересовало. Он спрашивал из вежливости по отношению ко мне. «Я оставила ее в школе с пансионерками», — сказала мадам Володье. Мсье Володье снял темно-синее пальто и бросил на саквояж, стоявший на полу письменного стола. Жена сообщила ему, что я хочу сходить за девочкой в школу. «Знаете, она прекрасно может и сама дойти». Голос его звучал мягко, и он продолжал улыбаться. В общем, он смотрел на вещи так же, как и его жена. «Мы собирались поговорить с вами насчет нашей дочери», — сказала мадам Володье. «Она хочет собаку». Месье Володье по-прежнему сидел на столе. Он качал ногой. Интересно, на чем сидели посетители, которых он принимал в этом кабинете? Может, он ставил для них раскладные стулья? Но у меня было впечатление, что сюда никто никогда не приходил. «Вы должны объяснить ей, что это невозможно», — сказала Вера Володье. Ее совершенно очевидно приводила в ужас перспектива появления собаки в доме. «Вы поговорите с ней сейчас?» У нее был такой встревоженный взгляд, что мне ничего не оставалось, как сказать «да, мадам». Она улыбнулась. У нее явно гора свалилась с плеч. «Я же просила вас не называть меня мадам, а просто Вера». Она стояла рядом с мужем, опершись на стол. «И вообще, было бы куда проще, если бы вы звали нас обоих Вера и Мишель». Ее муж тоже улыбался. Они смотрели на меня оба, еще такие молодые, с гладкими лицами. Для меня давние проклятия и мучительные воспоминания были связаны только с одним человеком, моей матерью. А их дочке, похоже, предстоит справляться с двоими, с их улыбками и гладкими лицами, какие с изумлением видишь иногда у преступников, долго остававшихся безнаказанными. Месье Володье достал из кармана куртки маленькую сигару и зажег ее зажигалкой. Он сделал затяжку и задумчиво выпустил дым, потом повернулся ко мне. «Я очень надеюсь на вас в этом деле с собакой». Я сразу увидела ее. Она сидела на скамейке и читала иллюстрированный журнал. Десятка-два девочек постарше рассыпались по двору. Пансионерки. Она не обращала на них ни малейшего внимания, как будто просто сидела и ждала целый день, не понимая, зачем она здесь. Она удивилась, что я появилась так рано. Мы вышли на улицу ферм. «Нам не обязательно идти сразу домой», — сказала она. Пройдя улицу до конца, мы углубились в ту часть Булонского леса, которая засажена соснами. Странно было гулять ноябрьским вечером под деревьями, напоминающими о лете и море. Мне тоже в ее возрасте не хотелось домой. Да и можно ли назвать домом огромную квартиру, где я оказалась вместе с матерью, не понимая, почему она здесь живет? Первый раз, когда она меня туда привела, я решила, что это квартира ее друзей, и удивилась, что мы остались там вечером вдвоем. «Я покажу тебе твою комнату», — объявила она. И когда я ложилась спать, мне было не по себе. В этой большущей пустой комнате, в слишком широкой для меня кровати, я все ждала, что кто-нибудь войдет и спросит, что я тут делаю. Да, я как будто чувствовала, что мы не по праву занимаем это жилье. «Ты давно живешь в этом доме?» — спросила я девочку. В начале года она уже жила здесь, но смутно помнила, где жила раньше. Что меня поразило, когда я впервые попала в дом к Володье, — это пустые комнаты. Они сразу вызвали в памяти квартиру, где я жила с матерью в том же возрасте. Помню, в кухне висел на стене щиток с маленькими лампочками и рядом белые таблички, где черными буквами было написано «Столовая», «Кабинет», «Прихожая», «Гостиная» и «Детская». Кто эти дети? Они же могли прийти в любую минуту и спросить, почему я расположилась в их комнате. Темнело, но девочка всячески оттягивала возвращение. Мы довольно далеко ушли от дома ее родителей, да и их ли это дом? Кто еще знал спустя 12 лет, что, к примеру, моя мать тоже жила около Булонского леса на авеню Малаков? Квартира была не наша. Я потом догадалась, что мать поселилась там в отсутствие настоящих хозяев. Фредерика и кто-то из ее подруг говорили об этом как-то вечером в Ассамброне за ужином. Я сидела за столом. Некоторые слова врезаются детям в память, и даже если они не понимают их в тот момент, то поймут через 20 лет. Это как мины, которых нас учили остерегаться в Ассамброне. На поляне Боши наверняка осталось несколько штук с войны, и они вполне могут еще взорваться, хотя прошло столько времени. Еще одна причина для страха. Однако мы все равно бегали на тот пустырь и играли там в прятки. Фредерика ездила в большую квартиру, чтобы, если удастся, забрать какие-то вещи, которые моя мать забыла взять, уезжая. Мы дошли до небольшого пруда, где зимой катаются на коньках. Красивые сумерки. Деревья выделялись на фоне сине-розового неба. «Говорят, ты хочешь собаку?» Она смутилась, словно я проникла в ее тайну. «Мне родители сказали». Она насупилась и надула губы, потом резко сказала: «Они не разрешают». «Я попробую их уговорить. Они наверняка поймут». Она улыбнулась. Похоже, она мне доверяла. И думала, будто я в силах переубедить Веру и Мишеля Володье. Но сама я не обольщалась. Эти двое были так же непрошибаемы, как немка. Я сразу почувствовала. По веренному лицу все было ясно с первого взгляда. Она жила под чужим именем. Его тоже, я уверена, звали не Мишель Володье, и наверняка он уже не раз менял имя, а на его визитной карточке указан другой адрес. Не исключено, что он еще более хитрый и опасный человек, чем его жена. Но пора было все-таки возвращаться, и я пожалела, что дала девочке обещания заведомо невыполнимые. Мы шли по дорожкам для верховой езды к ботаническому саду. Я твердо знала, что Вера и Мишель Володье не дрогнут. Дверь открыл Мишель, и, не говоря ни слова, вернулся в кабинет на первом этаже. Я услышала истерические крики. Мадам Володье, Вера почти визжала, но слов я разобрать не могла. Их голоса сливались, оба силились перекричать друг друга. Девочка застыла, широко раскрыв глаза, ей было страшно. Но я догадывалась, что для нее этот страх привычный. Она неподвижно стояла в вестибюле, буквально замерев на месте, и мне, конечно, следовало поскорее увести ее куда-нибудь, но куда? Потом мадам Володье вышла из кабинета спокойная и спросила: «Хорошо погуляли?» Сейчас она опять была похожа на таинственных холодных блондинок из старых американских фильмов. Следом появился месье Володье, тоже совершенно спокойный. На нем был элегантный костюм, а на щеке несколько длинных царапин, явно следы ногтей. Чьих? Веры Володье? Они у нее длинные. Оба стояли в дверном проеме рядышком, с гладкими лицами убийц, безнаказанных по причине отсутствия улик. Казалось, они позируют, но не для полицейского фотографа, а для того, который на званых вечерах снимает входящих в зал гостей. «Мадемуазель объяснила тебе все насчет собаки?» — спросила Вера Володье сдержанным светским тоном, совсем не тем, каким разговаривают на улице Дуэя, где, по ее словам, она жила в детстве. «Под другим именем, Собаки ужасно милые, но от них столько грязи. А Мишель Володье добавил с той же интонацией, что его жена: «Мама права, брать в дом собаку действительно неразумно. Вот вырастешь и заводи себе собак сколько хочешь, но не здесь и не теперь». Голос Веры Володи изменился. В нем слышалась какая-то горечь. Наверное, она подумала о том времени, годы летят быстро, когда ее дочь вырастет, а она, Вера, будет навеки обречена бродить по переходам метро в желтом пальто. Девочка не отвечала. Она лишь смотрела на них широко раскрытыми глазами. «От собак можно подцепить всякую заразу, понимаешь?» — сказал месье Володье, — и потом: «Они кусаются». Глаза у него теперь бегали, и он говорил торопливо, как уличный торговец-нелегал, заметивший вдали полицейского. Я с трудом промолчала. Меня подмывало встать на защиту малышки, но я боялась, что дело опять дойдет до крика, и она испугается. Но все-таки я не удержалась и, глядя прямо в глаза Мишелю Володье, сказала: «Вы поранились, месье?» И провела пальцем по своей щеке в том месте, где у него были царапины. «Нет. С чего вы взяли?» «Надо обязательно продезинфицировать. Это как собачий укус. Можно заразиться бешенством». Было видно, что он опешил, Вера тоже. Они смотрели на меня с опаской. В беспощадном свете люстры они выглядели просто сомнительной парочкой, попавшейся во время облавы. «По-моему, мы опаздываем», — обратилась Вера к мужу. Голос ее опять зазвучал холодно. Мишель Володье посмотрел на ручные часы и все с той же деланной непринужденностью ответил: «Да, пора идти». Она сказала дочери: «Для тебя есть ветчина в холодильнике. Сегодня мы, наверное, вернемся не поздно». Девочка потихоньку перебралась поближе ко мне. Она вцепилась в мою руку, как человек, который хочет, чтобы ему помогли идти в темноте. «Вам лучше уйти», — сказала Вера Володье. «Она должна научиться оставаться одна». Она взяла дочь за руку и потянула к себе. «Мадемуазель уходит. Поужинай и ложись спать». Девочка опять посмотрела на меня широко раскрытыми глазами, которые, казалось, уже ничему не удивлялись. Мишель Володье шагнул вперед, и она стояла теперь между обоими родителями. «До завтра», — сказала я ей. «До завтра». Похоже, она не очень-то в это верила.